«Эй, открывай давай! Слышь, вы там спите все или сдохли уже?» «Скорый поезд Самара-Москва стоит здесь всего 3 минуты, а я уже 2,5 из них обиваю кулаки о запертую дверь вагона. Наконец, когда моя мысль уже металась между желанием попробовать счастье у двери следующего вагона и боязнью в последний момент оставить начатое, раздался сухой щелчок, и дверь распахнулась. «Здравствуй, красавица! Опять я к тебе!» Красавица сдала назад, освобождая проход. «Шлындаю тут всякие, туда-сюда!» Едва я повис на поручнях, как со стороны паровоза раздался гудок и по составу прокатился лязг буферов. «В вагоне мест нет!» — порадовала меня проводница. «Тогда, может, к себе в купе пустишь? Еще чего!» «Ну ладно, ладно. Не очень-то и хотелось». Я протиснулся в проход, ведущий внутрь вагона, а женщина стала закрывать дверь под неторопливый, пока еще перестук колесных пар. Мест в вагоне действительно не было. Люди сидели на всем, на чем можно было. На полках, чемоданах, узлах, каких-то котомках. На верхних полках лежали подвое. И как только не падали на разгонах и торможениях. Я пробирался по узкому проходу, уворачиваясь от свисающих с полок ног. Пару раз наступил кому-то на ноги, услышав про себя и своих родственников массу интересного. В конце концов, нагло сдвинув в сторону замухрышистого солдатика, втиснул свой сидор на пол и уселся на него. Разбуженный неожиданным вторжением в его сон, военный попытался возмутиться, но я молча сунул ему под нос кулак, и он заткнулся. Сверху над головой висели чьи-то грязные ботинки. Через человека слева храпел какой-то мужик, а брошенный в вагонную атмосферу топор взлетел бы к потолку. Но я сильно не огорчался. Через пару часов будет Рязань, и часть пассажиров выйдет. Правда, тут же в вагон набьются новые, но за те минуты, пока будет происходить смена, всегда есть шанс занять места получше. Может даже забраться на верхнюю полку. Я поёрзал на мешке, устраиваясь поудобнее, чем вызвал недовольное бурчание соседа справа. За время, прошедшее с момента нашего расставания с Иваном, сидор существенно облегчился. Парабеллум, чистые бланки и большую часть денег я спрятал в лесочке, недалеко от райцентра, решив, что таскать это хозяйство с собой слишком опасно. Большие сомнения были по поводу документов. С одной стороны, я нахожусь как бы в законном, ну, почти в законном отпуске по ранению, и никто не лишал меня права свободного передвижения по стране. С другой стороны, время все-таки военное, и с реализацией своих прав у призванного в Красную армию гражданина могут возникнуть проблемы. Но я решил рискнуть и не стал выписывать себе новые документы, хотя чистые бланки и были. Кстати, я буквально носом пропахал эти бланки в поисках пресловутых спецпомарок. Либо их там не было, либо у меня что-то со зрением, хотя до сих пор я на него не жаловался. В любом случае, если они там есть, то Гарри и компания должны снабжаться своим высоким покровителем вполне свежими бланками документов со всеми необходимыми атрибутами. Как я и предполагал, во время стоянки в Рязани удалось занять сидячее место на нижней полке. Для лежачего на верхней я оказался слишком велик и недостаточно расторопен, но был доволен и достигнутым. После того, как вновь вошедшие расселись, утихли вагонные склоки и скандалы, пассажиры погрузились в дорожный сон. У кого-то тяжелый и тревожный, у кого-то чуткий, а у некоторых счастливчиков спокойный и безмятежный. «Держи его!» Еще до того, как открыть глаза, я крепче вцепился руками в лежащий у меня на коленях сидор. Мимо меня мелькнула чья-то тень, но я почти автоматически выбросил вперед правую ногу, и тень с грохотом растянулась на полу. «Уй-ё!» Что-то больно ударило меня по голени, и я окончательно проснулся. Тень вскочила на четвереньки, и пока пассажиры соседнего купе хлопали ушами, с низкого старта скрылась за дверями нерабочего тамбура. А возле моей ноги остался стоять фибровый чемодан с металлическими уголками и блестящими застежками. «Чемодан! Чемодан мой!» Какая-то тетка ухитрилась с лету проскочить проход и, буквально упав, вцепилась в свой чемодан. Не повезло сегодня майданщику. Под сочувственный гомон пассажиров тетка убралась обратно, даже спасибо не сказав. А я остался потирать ушибленную ногу. Вагон, взбудораженный происшествием, понемногу утих и опять погрузился в сон. Я тоже задремал, забыв о боли в ноге. Скоро будет Москва, где мне предстоит пересадка на поезд, идущий на север. В Москве я долго не задержался. Всего-то и дел было перейти через площадь, под которой еще отсутствовал длинный загаженный переход, купить билет и дождаться поезда на Ярославль. На вокзале послушал утреннюю сводку Совинформбюро. В течение ночи наши войска вели бои с противником в районе Сталинграда и в районе Моздока. На других фронтах никаких изменений не произошло. Немецкое наступление уже выдыхается. Кое-где они еще рвутся вперед, но их последние потуги успеха уже не приносят. Немецкая группировка на юге, по сути, разделена на две части – Кавказскую и Сталинградскую, а между ними сотни километров безлюдной и безводной степи. В районе Сталинграда продолжаются упорные бои. Гвардейская минометная часть под командованием товарища Дорофеева обстреляла скопление противника и истребила более 200 немецких солдат и офицеров. Очень интересно, товарища Дорофеева. У него что, звания нет? А на другом участке бойцы под командованием младшего лейтенанта Матыца отбили 3 атаки немцев и уничтожили 4 танка и дороты пехоты противника. Да, когда наши пойдут вперед, когда в сводках начнут звучать названия освобожденных областных центров, тогда же Левитан озвучит названия соединений и объединений, принявших участие в этих боях, фамилии героев и маршалов. А сейчас и небольшой успех взвода или роты под командованием младшего лейтенанта, сумевшего удержать свою позицию, считаются достойным прославить на всю страну. Ничего, ничего. Осталось всего 1.5 месяца, а там и на нашей улице будет праздник. Толпа устремилась на перрон, и я поспешил влиться в нее, чтобы успеть захватить место на нижней полке, а если повезет, то и верхнюю целиком. Не повезло. Но и на нижней тоже можно ехать, только во время сна ноги сильно затекают. До Ярославля поезд полз 12 часов. От Ярославля до Вологды еще почти 10, но все-таки доехали. А вот дальше возникли проблемы. В ближайшие сутки поездов на Архангельск не будет. Следующий. Военный в черной шинели с 2 рядами блестящих пуговиц, несолоно хлебавший, отошел от окошка кассы. Следующим был я, но драконить кассиршу тем же вопросом не стал и отошел вслед за моряком. Судя по фуражке с крабом и кобуре на 2 ремешках, средний командир, а что означают 2 полоски на рукаве, верхняя уже, нижняя шире, я не знал. Кстати, кобура болтается так, что никакого пистолета в ней явно нет. «Разрешите обратиться, товарищ лейтенант», — подсказал флотский, видя мое затруднение. «Вам в Архангельск срочно надо». «Срочно. А в чем дело?» «Видимо, к месту службы торопится». «Мне тоже в Архангельск. Может, на товарном попробуем?» «Давай попробуем», — согласился лейтенант. Но стоило нам направиться к выходу из вокзала, как на пути нарисовалась неопределенного возраста женщина с 2 котомками. «Товарищи!» — заторопилась она. «Товарищи военные, возьмите меня с собой. Мне к мужу надо, в Вельск». «Да мы еще и сами не знаем, как поедем. К тому же товарняк — это даже не общий вагон. Это намного хуже», — пытаюсь отговориться я. Но женщина продолжает настаивать. «Хорошо», — сдается лейтенант. «Поехали». Мне эта идея не показалась здравой, но спорить со старшим по званию, хоть и значительно моложе, по возрасту я не стал. «Давайте, помогу». Я взял у женщины одну из котомок, вторую взял лейтенант. Уехать нам удалось только в открытом сверху порожнем полувагоне. Сидели мы, прижавшись к его передней стенке. Туда меньше задувал холодный поток встречного воздуха, а на ходу долетали только отдельные капли холодных осенних дождей. Лейтенанта звали Андреем. Училище он закончил 2 года назад и только добился перевода с Тихоокеанского флота на Северный. Очень волновался, успеет ли прибыть вовремя к новому месту службы и на какой корабль получит назначение. Поскольку основные силы Северного флота базировались в районе Мурманска, то я с высокой вероятностью предположил, что вместо стремительной «семерки» или хотя бы «Новика» ждет его провонявший треской рыболовецкий траулер с парадным ходом 10 узлов, вооруженный парой 45-ок в морском варианте и дюжиной глубинных бомб. «Скорее всего», — согласился лейтенант. «Но и на такой калоше можно воевать». «Можно?» — не стал спорить я. «Но на эсминце все же лучше. А еще лучше на крейсере. Только где его взять?» Лейтенант глубоко вздохнул. «Женщина оказалась моей землячкой, ленинградкой. Когда я с дуру ляпнул «ну как там?», она разрыдалась. Пришлось нам с Андреем ее успокаивать. Внезапно она заговорила, выкладывая незнакомым попутчикам свою жизнь. Выяснилось, что она с маленькой дочерью и свекровью пережила самую страшную блокадную зиму. Выжили только благодаря брату мужа, военному, полк которого стоял в красных казармах. Раз в неделю он приходил к ним, преодолев пешком 6 километров, приносил что-нибудь сэкономленное от своего командирского пайка. Все, что можно было съесть, съели. Все, что имело хоть какую-то ценность, обменяли на еду. Но выжили. А многие из соседей – нет. Я ведь за месяц до войны с Кушелевского хлебозавода уволилась. Все сокрушалась она. Весной совсем плохо стало. Их часть на фронт отправили. Он только один раз и смог вырваться. Принес лошадиную кость с остатками мяса. Совсем уже умирали, но тут нас эвакуировали. Везли в машинах, лед трещит, вода до самого кузова доходит. Женщина опять разрыдалась. Несколько человек умерли во время дороги через озеро, буквально чуть-чуть не дотянув до большой земли, где их ждали тепло и пища. Эвакуированных блокадников расселили тут же, в деревнях Ленинградской области. Ей повезло. Она устроилась работать на молокозавод. Работникам разрешали забирать так называемый «обрат», остатки молочного сырья после производства сливочного масла. На нем и держались. За лето окрепли и набрались сил. Вот женщина и рискнула навестить мужа, строящего северную железную дорогу в направлении на Воркуту. Я думал, что он там по договору работает. Оказалось, по приговору. «Муж у меня каэровец», — призналась она. «Это кто?» — заинтересовался лейтенант. «Контрреволюционер. Статья 58.10. 10 лет дали и дали в 37-м. На момент ареста ее муж проходил службу в Красной армии. Часть его дислоцировалась в Кауре, буквально в полутора десятках километров от дома. 2 раза в месяц он получал увольнение и мог бывать с семьей. До конца службы оставалось уже меньше года. Да где-то что-то не то ляпнул, кто-то донес. И закрутилось. Жена у него была тогда на 8-м месяце беременности. Дочка родилась уже после приговора. А она его ждет. И на свидание едет. Думает, что через 5,5 лет отпустят. Наивная. Почти все в 47-м будут осуждены повторно и выйдут из лагерей очень нескоро. А тем, кто выйдет, проживание разрешат только за 101-м километром. Между тем поезд, не торопясь, пробирался на север, подолгу стоял на станциях и полустанках, ожидая прохождения встречных эшелонов. На станциях мы мокли и бегали за кипятком, постоянно оглядываясь, боялись отстать от поезда. Моржинга, Вожига, Коноша. В Коноше мы помогли женщине выбраться из вагона. Дальше наши пути расходились. Ей на воркутинское направление, а наш эшелон шел до самого Архангельска. На станцию Бакарица наш эшелон прибыл утром. И мы, замерзшие и промокшие, покинули, наконец, наше столь некомфортабельное пристанище. Станция располагалась на левом берегу Двины, выше самого Архангельска. Здесь же находился и крупный порт, принимавший грузы, поступавшие в СССР по ленд-лизу. Сначала мы долго шли по путям, ныряли под вагоны, перелазили через тормозные площадки. Справа тянулись какие-то бесконечные заборы, пакгаузы, станционные здания. Несколько раз мимо нас, обдавая паром и закладывая уши гудками, проезжали маневровые паровозы, толкающие или тянущие вагоны. Станция и порт жили своей жизнью круглосуточно. В город переправились на древнем пароходике. Меня поразила мощная ширь реки, заставленная длинными рядами судов, ждущих разгрузки, и испещренная большим количеством речной мелочи, снующей вдоль и поперек русла. На правом берегу наши с лейтенантом пути разошлись, и он направился в штаб Беломорской военной флотилии. «Удачи тебе, лейтенант!» – пожелал я ему на прощание. «Моя же задача была намного сложнее. Отыскать в незнакомом, к тому же совсем не маленьком городе, женщину по одному только имени и отчеству. Решить эту задачу самостоятельно я не надеялся, поэтому попытался прибегнуть к помощи официальных органов. Выяснив у первого встречного адрес городского отделения милиции, я направился прямиком туда. Если Вера Мефодьевна воспользовалась моим советом и приехала сюда, то непременно должна была зарегистрироваться по новому адресу. Шел осторожно. В городе полно военных, штаб округа находится здесь же. На патруль можно нарваться в любой момент. Город в основном деревянный, одна- и двухэтажный. В милиции после того, как меня пофутболили по кабинетам, я пристал к ведавшему паспортными столами капитану. Того хватило минут на 10. «Ну как я тебе ее найду? Фамилии нет, год рождения только приблизительно. Ты представляешь, какое после начала войны перемещение людей произошло?» «Представляю, товарищ капитан. Поэтому и прошу, помогите». «Ну как ты мог фамилию забыть? Имя помнишь, отчество помнишь, имена детей тоже помнишь, а фамилию забыл?» «Забыл, товарищ капитан. Контузия. У меня и справка есть. Да видел я уже твою справку. Хорошо, жди». Капитан начал обзванивать районные отделы. Судя по его разговорам, перспектива поиска гражданки по таким данным у его подчиненных восторга не вызывала. Однако часа через два результат появился. Капитан, разговаривая по телефону, что-то писал на клочке бумаги, потом протянул его мне. «Вот, Смирнова Вера Мефодьевна, 15-го года рождения, сын Александр, 36-го, и дочь Людмила, 39-го. Она?» «Она, товарищ капитан, точно она!» «Ну, тогда иди, адрес там есть». Пользуясь капитанскими подсказками, я минут через 20 оказался на улице, застроенной небольшими двухэтажными домами. Стуча каблуками по деревянному тротуару, я уже продумывал, как повести разговор с Верой, но тут в домах возник разрыв. В этом месте большая воронка практически поглотила один из домов, от второго осталась только часть обугленной стены». Я еще раз сверился с адресом на бумажке, и сердце ухнуло вниз. От нужного мне дома осталась только часть фундамента. Сойдя с тротуара, я приблизился к воронке. Относительно свежая. От 1 до 3 месяцев, края еще не успели оплыть, на дне стоит грязная вода. Тут я споткнулся и чуть не упал. Не поленился, выковырял из земли предмет, о который споткнулся. С трудом узнал в этой железке стабилизатор немецкой авиабомбы. Судя по размерам воронки, 500-ка. У тех, кто находился в доме, шансов на спасение не было. Неужели все? Или могли спастись? Может, в этот момент они находились за пределами дома? Обратный путь я проделал в 2 раза быстрее. Выслушав меня, капитан опять взялся за телефонную трубку. На этот раз поиск закончился минут через 10. Никто не выжил. 2 месяца не прошло, не успели документы переоформить, на живых времени не хватает. И никакой надежды? Капитан отрицательно покачал головой. Трупов их никто, конечно, не видел, но они были в доме, все 3, это точно. И не только они. Прочь отсюда! Судьба словно издевалась надо мной 2 раз, отнимая у меня надежду найти, предупредить, как-то помочь. Они избежали ужасов первой блокадной зимы, но остановить немецкую фугаску было не в моих силах, как и снаряд, оборвавший Сашкину жизнь. Все напрасно. Все зря. На душу давило осознание собственного бессилия. Я песчинка, гонимая ветром судьбы. Полный ноль, который ничего не решает и ничего не может. Ноги сами несли меня в направлении пристани. Здесь меня больше ничего не держало. И не только в городе, но и в СССР середины осени 42-го. Кто здесь меня помнит? Петрович, Дементьев, Рамиль, Катерина. Все! Ну, может, еще Филаткин. Кто я для них? Враг народа, шпион и диверсант. Они в это не верят. Пусть так. В любом случае, встреча с ними ничем хорошим закончиться не может. Ни для них, ни для меня. А потому прочь. Быстрее прочь отсюда. Уй! Едва успел нырнуть в проход между двумя домами, избегая встречи с группой из троих в серых шинелях. Патруль, не патруль, а нарваться все равно не стоит. Эта встреча несколько отрезвила меня. Голова заработала чуть лучше. Бежать! Надо бежать отсюда! Куда? Лучше всего обратно, в свое время. Но как? После всего, что я натворил на их базе, договориться с хрономародерами невозможно. Заставить вернуться меня силой заставлялка не выросла. И вряд ли когда-нибудь достигнет нужных размеров. Нет у меня рычагов воздействия на них. Они меня ищут и будут искать до тех пор, пока не найдут. Поэтому уходить придется здесь. И не просто уходить, а уходить, обрубив все концы. Воображение услужливо нарисовало стоящую на прямой наводке зенитку, всаживающую осколочную гранату прямо в окно одноэтажного дома с зеленой крышей. Ну, как-то так. Порыв холодного ветра раздул полы шинели, напомнив о близости студеного океана. Невольно вспомнилась тень вертолета, скользящая по темно-синей безбрежной поверхности. К чему воспоминания? Я осторожно выглянул из-за угла, осматривая подходы к переправе. Около пристани болтался патруль. Красные повязки на рукавах шинели, винтовки с примкнутыми штыками. Когда плыли в город, его не было. Дуракам везет. Выждав, когда патруль отойдет в сторону и, прикрываясь потоком людей, прибывших с левого берега, я проскользнул на паром. «Спокойно, спокойно. У меня еще есть время. Можно вернуться в Рязанскую деревню, обстоятельно обдумать сложившуюся ситуацию и принять решение. Пусть ошибочное, но свое, собственное». Сойдя с парома, я двинулся на звуки свистков маневровых паровозов.